4. Рассказ вышел длинным и скомканным. Дети то и дело перебивали друг друга и вставляли лишние уточнения. Но главное, я все-таки вычленила и картину событий восстановила. Мэтр Киваль водил мелких по дворцу. У него имелись все ключи, и он поочередно открывал ими двери. В тронном зале мэтр рассказал про эльфийские церемонии, рассказал про символы власти, одним из которых, вот кошмар, был этот проклятый камень. Дальше он вывел детей и прошел с ними в следующие залы, а после им предстояло вернуться, чтобы попасть во внутренний сад с ротондой. Мелкие договорились с ним, что добегут сами и немного разомнутся. Мэтр, явно давно не имевший дела с детьми, согласился. Но дети и побежали, а на бегу заметили, что эльфийский старичок забыл закрыть дверь в тронный зал, и через щелочку разглядели красиво светившийся камень на троне. Они просто хотели еще разок посмотреть. Для этого забежали в тронный зал, залезли на сам трон. На этом я опять едва удержалась от ругательств. И потрогали. Потрогали камень, а он возьми и выпади. Сам. Древняя реликвия. А мало того, что без охраны, так и на соплях держится. Даже 6-летки сумели выковырять. А дальше вой сирены. Дети перепугались, и исключительно с перепугу Винс схватил камень и сунул за пазуху. Выбежав из тронного зала, мелкие плотно прикрыли за собой дверь и полетели во внутренний дворик с ротондой, сделав вид, что давно там сидят. Появившийся следом за ними мэтр сориентировался быстро и довел детей до комнаты. Вот такая история. И теперь у меня два шмыгающих носом ребенка, осознавших, что натворили, и бесценная эльфийская реликвия. В такие моменты я начинаю думать, что розги — это не так уж и плохо. Но они же дети. «Мама, нас теперь казнят?» — сквозь всхлипы спросил сын. «Да ну что ты, мама что-нибудь придумает». Попыталась успокоить его и сразу же накинулась. «Но больше, чтобы такого не было. Я сколько раз говорила, нельзя брать чужое без спроса». «Мы уже поняли». К всхлипам Винса присоединилась Лис. «Ладно, о том, что с ними делать, я подумаю позже. Сейчас же надо придумать, что делать с камнем». Для начала забрала его у мелких, а потом стала размышлять, шагая взад вперед по комнате. Мне на ходу всегда лучше соображалось. Я и сюжеты так придумывала. А чем это не сюжет? Итак, камень надо вернуть. Конечно, не в тронный зал, но подкинуть куда-нибудь на видное место, чтобы эльфы его нашли и успокоились. Я выглянула из комнаты, заметив дворцовую охрану в коридоре. Нет, сейчас идти не вариант. «Дождаться вечера? А если к нам нагрянут раньше?» Я убрала камень в тумбу. «Если что, скажу. Ничего не знаю. Нам его подкинули. Буду отпираться до последнего». План был дурацкий — подстать ситуации. Но как еще поступить? Когда в романах мои героини творили всякую дичь, это обычно прокатывало. Может, и в жизни сработает. Несколько раз мое сердце замирало от стука в дверь. Но в первый раз это был Дираль, зашедший убедиться, что у нас все в порядке, и напомнить, чтобы без особой необходимости комнату не покидали. Очень любезно с его стороны, но совсем не кстати. С трудом выдворив эльфа, я еще не раз пугалась, когда нам принесли обед, а затем ужин. Приятно, что даже в таких обстоятельствах про гостей не забывают. Но аппетита не было совсем. Дети ели, а я даже от подаренного эльфийского шоколада отказалась. Так и похудею здесь. И посидею. В итоге я с трудом дожила до вечера и просто чудом не словила сердечный приступ. «Слушай меня внимательно», — со всей возможной серьезностью обратилась я к мелким. «Мама сейчас уйдет возвращать камень, а вы, чтобы сидели в комнате ниже травы, тише воды, и носа из-за двери не показывали. Поняли?» Дети закивали, клятвенно заверяя, что никуда не выйдут и будут очень тихо ждать. Остается надеяться, что они достаточно запутаны, чтобы сдержать данное слово. Я же, надев чудом уцелевшее во всех переходах удобное платье с глубокими карманами, отлично задрапированными в складках, захватила камень и вышла из комнаты. Охрана поубавилась, так что я надеялась отойти подальше от нашей комнаты, не привлекая лишнего внимания, и выкинуть камень, оттягивавший сейчас мой левый карман. На всякий случай протерла его платочком, стирая следы пальцев. И так завернутым в платок и несла. Мало ли, он фонит. Хотя кого я обманываю? Если бы маги могли, они бы его уже давно нашли у нас в комнате. Значит, просто так его не обнаружить. Это немного успокаивало. Я шла по коридорам, казавшимся сейчас какими-то бесконечными и таящими опасность в каждой нише и драпировке штор. Наверное, от нашей комнаты я ушла достаточно. Можно присматривать место, куда приткнуть эльфийскую реликвию. Нужно, чтобы не сильно заметно, но и не прямо на виду. «Анджела?» «А?» — вскрикнула я и схватилась за сердце. «Итак, день нервный, еще и подкрадываются всякие». «Что с вами?» — испугался Дираль, едва не выронив кипу бумаг, которую прижимал к груди. «Со мной все хорошо. А вы что тут делаете?» — накинулась на него. «Я ходил к повелителю. Обязанности помощника на время вашего визита с меня, к сожалению, никто не снимал», — улыбнулся эльф. «А куда вышли? Пока ищут сердце Аларии, из комнаты выходить не стоит». «Вот же въедливый какой, но не зря же я автор эротических романов». «Я как раз шла к вам». Немного понизила голос, чтобы эльфу пришлось прислушаться, и подалась к нему. «Хотела уточнить несколько моментов». «Тогда, может, зайдем ко мне, чтобы не привлекать внимание стражи?» — предложил эльф. «В мои планы это не входило, и я уже почти отказалась». «Собственно, вот моя комната. Вы почти пришли». Дираль кивком указал на дверь, возле которой мы стояли. Документы в его руках расползались, грозя вот-вот рассыпаться, как листья в листопад. «Ладно, задам какой-нибудь глупый вопрос и сразу уйду». Кое-как перехватив бумаги, эльф открыл дверь и пропустил меня вперед. Свет тут же зажегся, показав красивую, но какую-то безликую обстановку. Только пол с разложенными по нему папками и канцелярскими принадлежностями выглядел обжитым. В остальном — идеально застеленная кровать с идеально расставленными подушками. Даже складки на шторах выглядели неестественно ровными и симметричными. Я обычно подписываю книги для магазинов, несколько десятков экземпляров, которые достаются случайным счастливчикам. Возможно ли сделать так и в Аларии? Я уточню. Дираль как мог аккуратно сложил листы на стол и придавил их сверху папкой, чтобы не разлетелись. «Спасибо». Я улыбнулась и уже развернулась к двери, потянув ручку вниз. «Анджела, подождите». Эльф в два счета оказался рядом и положил свою ладонь поверх моей, не давая открыть дверь. «Раз мы здесь одни и никуда не торопимся...» «Вообще торопимся. У меня в кармане ваши реликвии, идите в комнате одни». «Я просто хотела сказать, что вы произвели на меня очень сильное впечатление». Глаза эльфа опускались все ниже, но сейчас на мне было обычное платье без откровенного декольте, так что взгляду цепляться не за что. Правда, Дираль все равно сглотнул и посмотрел на мои губы, которые словно обожгло. Я невольно облизнулась, понимая, что надо уходить. Но и эльф в приглушенном мягком свете выглядел красиво. Не так ослепительно, как герои моих романов, конечно. Они-то все как на подбор плечистые и мускулистые. Дираль же был тонкокостным и худым, с правильными, но не самыми выразительными чертами. Сейчас же свет обрисовал лицо, выделив скулы и подбородок. Светло-русые волосы стали золотыми, а синего глаз — выразительной и глубокой. Губы же были точёными и мягкими. Последнее я, конечно, не увидела, а почувствовала. Сама не поняла, как это случилось. Невероятное притяжение и эльфийское очарование, в котором я незаметно для себя утонула. Поцелуй затягивал, словно в омут, и становился все глубже. Мужские руки бережно коснулись моего лица, очертили плечи, прошлись по спине, ненавязчиво заставляя прильнуть ближе. Затем сместились на бедра и нащупали... «Камень! Там же камень в платке!» Дираль чуть отстранился, разрывая поцелуй. Вот только этого сейчас не хватало. Не позволяя эльфу опомниться, я сама потянулась к нему, одной рукой притягивая за шею для поцелуя, другой перемещая его ладонь себе на грудь. Нужно отвлечь мужчину от камня любой ценой. И грудь сработала. Да как? Я даже забыла, зачем шла в коридор. Прав, Криэль, долгое воздержание до добра не доводит. Вернусь домой, заведу любовника. Найду на него время, выделю какой-нибудь вечер раз в неделю. Правда, такого нежного, чуткого и внимательного, как Дираль, найти будет сложно. Я сама не заметила, как мы оказались в кровати. Наверное, тоже эльфийская магия, не иначе. Поняла только, когда осознала себя сидящей на коленях у Дираля, а его руки глубоко под юбкой, у самого белья. Весьма целомудренного, скучного и застиранного, зато удобного, в котором на свидания с мужчинами не ходят. Не то что комплект, подаренный мне сегодня Нитаной. Осознание надетых неправильных трусов отрезвило почище ведра воды. Нет, в таком белье эльфам показываться не стоит. И камень. Я же шла его выкидывать. Точно. Руки Дирали легли на мою попу в неправильных трусах, и я огромным усилием воли вернула самообладание, вставая, поправляя юбку и думая о том, как выгляжу со стороны. «Что такое? Я сделал что-то не так?» — заволновался эльф. «Всё так, всё даже слишком так, и так нельзя. Я не хочу уезжать из Аларии с разбитым сердцем. К слову, о сердце Аларии». «Нет, просто я не могу. Прости, пожалуйста». Забормотала извинения я, пятясь к двери. Дираль встал следом за мной. «Нет, у нас всё равно ничего не получится». Я выставила руки в защитном жесте. Сердце гулко билось, колени подгибались, а голос подрагивал. Было обидно. Обидно, что ничего не вышло и не выйдет. А могло бы. Проклятие. Я сама запуталась, но точно знаю, что если и выйдет, то ничего хорошего. За дверь буквально выскочила и сразу закрыла её за собой в надежде, что Дираль не пойдёт меня догонять. Или пусть идёт? Веду себя как собственная героиня, при том, что сама уже давно не девочка во всех смыслах. Тридцатник на носу. Так что, Марта, соберись. В обычной жизни ты ни разу не Анжела. Никогда не была и не стоит начинать. Романы с эльфами ты пишешь, а не крутишь. Кое-как убедив себя, что у меня сейчас имеется первостепенная задача, я отошла подальше от комнаты Дираля. Он так и не бросился меня догонять. Обидно. Решив, что выкину камень прямо здесь. Как раз место подходящее. Какой-то не слишком оживлённый коридор с кучей ниш с вазонами. Может, в вазон? Сунув руку в карман, я не нашла камня. В другом кармане его тоже не было. Что за... Обшарив карманы, я окончательно убедилась, что камня в них нет, как и платка. Как такое возможно? И почему мне так не везёт? Выпасть он мог только в комнате Дираля, когда он залез мне под юбку, ведь до этого камень был. Или эльф недостаточно отвлёкся на мою грудь и сумел как-то незаметно вытащить артефакт. Я похолодела от такого предположения. Нет, нужно срочно вернуться и всё выяснить. Ведь если бы он нашёл свою реликвию, то, наверное, сразу бы сказал, и так просто меня бы не выпустил. Перед его комнатой я почувствовала себя до нельзя глупо. Но что, если эльфийскую реликвию найдут у Дирали и решат, что он причастен? Я не могу его так подставить. Это и придало решимости, заставив постучать, потом ещё постучать и ещё. Никто не открывал. Последний раз я подносила дрожащую руку. Что, если он нашёл камень, сложил 2 и 2 и пошёл докладывать страже? Но дверь открылась, а за ней... Дираль стоял с мокрой головой и... В одном полотенце, обёрнутом вокруг бёдер. Пресс у него всё-таки был, и тело вполне подтянутое, пусть и без особого рельефа. «Анжела?» — вернул меня в реальность Дираль. «Стою и пялюсь на него, как дура, а надо искать камень». «Знаешь...» — я шагнула в комнату, теперь закрывая дверь изнутри. Я передумала и положила руки на его плечи. Ледяные. Видимо, водные процедуры были соответствующей температуры. Второй раз повторять не пришлось, и я мгновенно очутилась в ледяных объятиях, тут же ставших горячими. Ох, главное, снова голову не потерять. «Только я хочу кое-чего особенного», — прошептала, оторвавшись от эльфийских губ, и потянула его к кровати с очень удобным изголовьем. Дираль заворожённо шёл за мной. Правда, в постели попытался перехватить инициативу, но как бы не хотелось, этого я сейчас позволить не могла. Помню, при написании одной из книг, так сказать, исключительно по долгу службы и в научных целях, мне пришлось изучить одну любопытную практику. «Ты позволишь?» — игриво спросила я, через небольшое сопротивление поднимая руки мужчины к изголовью. Вытащив ленту из волос, одним красивым движением, как в романе, не удалось, но всё равно получилось эффектно. Не столько из-за рассыпавшихся по плечам волос, сколько из-за груди, оказавшейся на уровне точёного эльфийского носа. Я привязала ею Дираля к кровати, ещё и подёргала для надёжности. Из кармана вытащила носовой платок, запасной. Ведь плоха та мать, у которой всего один носовой платок, особенно когда детей двое. Им завязала эльфу глаза. «Подожди немного, я приготовлюсь», — шепнула ему на ухо и для убедительности лизнула. Эльф дёрнулся. Ухо явно было у него чувствительной зоной. Надо запомнить, в книгах пригодится. «А что ты делаешь?» — осторожно спросил он, когда я слезла с кровати и начала шарить пальцами по ковру. Как назло, с длинным пушистым ворсом. В таком не то что камень размером с кулак, цельный кирпич потеряется. «Раздеваюсь», — многообещающе заявила я. Да-да, и все шорохи именно из-за этого. Время шло, для меня невероятно быстро, а камня не было. Неужели Дираль его все-таки нашел и молчит? Я метнула взгляд на эльфа и заметила под кроватью небольшое красное свечение. Ох, закатился, родной. С огромным облегчением я вытащила каменюку и сунула обратно в карман. «Анджела?» Скрип двери, пусть и на грани слышимости, тонкий эльфийский слух все-таки уловил. «Извини, Дираль». Я вздохнула, в последний раз окинув взглядом красивого мужчину в одном, да к тому же заметно съехавшем полотенце. Но я опять передумала. «Вот такие мы, женщины, непостоянные. Не знаю, как ему завтра в глаза буду смотреть. Сейчас-то они у него хотя бы завязаны». Бодрой трусцой, вернувшись в коридор с вазонами, я воровато огляделась, убедившись, что вокруг пусто и тихо, и сунула проклятый камень в один из кустов. Раскидистый и густой, он надежно скрывал сердце Аларии. Но ничего, будут поливать — найдут. К себе я возвращалась с тяжелым сердцем. Своим, не Аларии. Вроде удалось избавиться от эльфийской реликвии, но какой ценой! В комнате перенервничавшие мелкие сладко сопели на диване, привалившись друг к другу. Я постояла рядом, наслаждаясь умильным видом спящих детей, а затем осторожно перенесла их по очереди в кровать и укрыла одеялом. Сама же несколько минут походила взад-вперед, принимая решение. Потому что как я могу спокойно лечь спать в теплую постельку, когда там, в другом конце коридора, привязанный голый эльф страдает от холода и неудобной позы? Ленту я завязала на совесть, чтобы без неожиданностей. Как Дираль будет выпутываться? Помучившись еще немного, я все же решилась. Надо сходить и развязать ни в чем не повинного мужчину, а заодно извиниться. Подаренные Нитаной трусы я просто так надела, и это совсем ничего не значит. Перед нужной дверью я встала, набираясь решимости. Стучать смысла не было, привязанный эльф не откроет. Я сейчас зайду, развяжу его, извинюсь и уйду. Отличный план. Всяко лучше, чем выкинуть камень в вазон. Пока запал не пропал, я повернула ручку и толкнула створку, сразу проходя внутрь. Только заготовленные извинения застряли в горле, потому что на кровати никого не было. От Дираля осталось одно полотенце да скомканная лента. Озадаченно протянула я и уже хотела было отступать назад за дверь, раз тут и без меня отлично справились. Как оказалось, зажата в сильных мужских руках, словно в тисках. «Ну уж нет», — заявил Дираль, одетый только в свободные домашние штаны. По его плечам с влажных волос стекали капли, красиво играя в тусклом свете. «Третий раз не уйдешь». И уйти действительно не получилось. На этот раз осторожная нежность сменилась страстным напором, против которого у меня не имелось ни единого шанса, так что я позволила себе отпустить ситуацию и получать удовольствие, утешаясь, что полчасика дети без меня как-нибудь поспят. Или часик. «А то и все полтора». «Ты точно не можешь остаться?» — с затаённой надеждой спросил эльф, соблазнительно покрывая поцелуями мои плечи и шею. Я даже задумалась на секунду, но... «Нет, прости». И, обернувшись, легонько чмокнула его в щеку. В губы не осмелилась. Моя решимость и так трещала по швам на манер сегодняшнего кожаного костюма. Платье застегивала уже на ходу, боясь, что еще минута и точно передумаю. Или не боясь. Но пора уходить, я и без того непозволительно расслабилась. Вернусь? Точно обзаведусь любовником. Только теперь эта мысль не выглядела привлекательной уже не из-за вечной нехватки времени. Я же буду всех сравнивать с Диралем, и, скорее всего, сравнение окажется не в пользу гипотетического пока неизвестного мужчины. Но все потом. Сначала надо вернуться домой и как можно скорее, пока я окончательно не потеряла Валарии голову и не оставила здесь уже свое собственное разбитое сердце. Утром вставать не хотелось до жути. Мало того, что не выспалась, так еще и тело непривычно, но не неприятно, ломило. Если бы и не прыгавшие по мне мелкие, провалялась бы до обеда. Но пришлось вставать, приводить себя в порядок, призывать к порядку детей, уже забывших о вчерашней выходке и готовых к новым шалостям. Эх, мне бы уметь так быстро все забывать. Стук в дверь означал завтрак, но в коридоре обнаружился Дираль, ко встрече с которым я оказалась совершенно не готова и едва не захлопнула створку. «Доброе утро», — улыбнулся эльф, не подозревающий о том, какая буря эмоций поднялась у меня внутри. «Как спалось?» «Ох, вот только давайте без этих нежностей. Что было, то было, прошло и не повторится». «Хорошо, спасибо», — сухо ответила я. «Повелитель приглашает всех на завтрак». — сообщил эльф, несколько обескураженный моим поведением. «А чего он, собственно, ожидал? Утреннего поцелуя в щечку?» Сама не знаю, на что злилась, но изо всех сил старалась не раздражаться и не прикрикивать на медленно собирающихся детей, затеявших сначала очередную игру, а за ней очередную драку. И по пути на завтрак я специально взяла мелких за руки, чтобы не идти близко к эльфу, то и дело поглядывающему в мою сторону. Правитель эльфов уже ждал нас в саду за огромным накрытым столом. «Дираль, ты не прихватил никаких документов мне на подпись?» — удивился он. «Нет, повелитель». Эльф галантно пододвинул мне стул, а сам сел напротив, по другую руку от правителя. Теперь не встречаться с ним взглядами стало еще сложнее. «Совершенно на тебя не похоже», — подцокал Лориант. «А что у тебя на шее?» «Ничего». Дираль улыбнулся и повыше поднял воротник. «А мне захотелось провалиться сквозь землю. Еще и дети ни в какую не хотели сидеть и завтракать, а унеслись гоняться за бабочками». С этим оставалось лишь смириться и пытаться не переживать, что они вытопчут шикарные клумбы. Интересно, эльфы торгуют саженцами? Я бы посадила у себя на лужайке пару местных кустов. За завтраком Дираль все же отвлекся на обсуждение каких-то дел и проектов. Я бдила за детьми. Все были при деле. «Кстати, представьте, похищенный вчера камень нашелся», — заявил повелитель и выложил реликвию на стол. «Какая замечательная новость!» Притворно обрадовалась я, стараясь выглядеть естественно и унять задергавшийся глаз. «Только бы вы не носили его с собой, мало ли, опять потеряется». «Ну и ладно, новый сделаем», — усмехнулся Лориант. «Как новый? Это же древняя реликвия, еще от первых эльфийских королей». Не знаю, чего в моем голосе было больше — удивление или возмущение. Я так из-за этого сердце переживала, прошло столько трудностей. Ладно, не одних трудностей, были и приятные моменты. «Они новые собрались делать?» «Да это просто красная стекляшка», — засмеялся правитель. «Там капля магии, чтобы светилось красиво. Кто же держит древние реликвии на видном месте? Настоящее сердце Аларии надежно защищено в тайном хранилище. А это наши мастера быстро отлили, чтобы трон украсить. Мне его недавно обновили, когда тронный зал ремонтировали. С размером не угадали немного. Камень вечно выпадает из пазов. Еще и тревога срабатывает». По мере его рассказа я все сильнее сжимала вилку, борясь с желанием ткнуть ею повелителя. «Красная стекляшка, чтоб ее! А самое неприятное, судя по хитрому прищуру Лорианта, он все знал. Как минимум, кто похитил их фальшивую реликвию. Надеюсь, на этом его знания заканчивались. Так что надо другое делать, чтобы нормально держался, а то уже пару раз мне по макушке прилетало. Хотите, подарю вам этот на память, как сувенир?» Повелитель протянул подделку, и мне ничего не оставалось, как забрать сомнительный подарок. Все-таки правителям не отказывают. Хотя так себе сувенирчик, конечно, разные воспоминания навевает. Я с трудом удержалась, чтобы не посмотреть на Дираля. Интересно, он догадывается или тоже все знал? От этих коварных эльфов можно ожидать чего угодно. «У вас запланировано еще несколько поездок по Аларии», — напомнила неприятный Лориант. «Можем перестроить маршрут, если что. Куда бы вы хотели в первую очередь?» «Простите, повелитель», — склонил я голову, заодно чтобы скрыть обуревающие меня чувства и эмоции. «Но я бы хотела отправиться домой. С маленькими детьми сложно путешествовать, так что я обязательно вернусь чуть позже, когда мне будет с кем их оставить. Или когда они подрастут». Кажется, несмотря на все уловки, Лориант читал меня как открытую книгу. Во всяком случае, взгляд у него был очень понимающий. Дираль тоже отложил вилку, прислушиваясь к нашему разговору. «Вы уверены? А то я уже подготовил приказ для своего помощника, чтобы он сопровождал вас в дороге. Кажется, вы неплохо поладили». «Не стоит», — слишком поспешно отказалась я. «Зачем отрывать Дираля от работы? Уверена, у него имеются дела поважнее». «На самом деле я бы мог...» — осторожно начал объект нашего разговора. «Нет, не стоит», — с нажимом повторила уже ему. «Пора завязывать с этим знакомством». Дальше завтрак свернулся быстро. Дел повелителя никто не отменял. И нам тоже нужно было собрать те немногие вещи, что пережили переход в Аларию. Рука так и чесалась зашвырнуть фальшивый камень подальше, например, в прудик, мимо которого мы проходили. Но Винс заметил и обрадовался. К тому же Лориант на полном серьезе втер ему, что камень настоящий, магический, и признал Винсента своим новым хозяином. Так что эльфы вынуждены передать реликвию в руки человека. Решение сердца Аларии не оспаривают. Сын светился от радости сильнее камня и был невероятно горд такой частью. Надо ли говорить, как расстроилась Лис, которой тоже хотелось такой магический камень. Но и это Лориант быстро заметил, пообещав ей что-нибудь из своей сокровищницы. Обещание правитель сдержал. Когда мы были уже готовы к выходу, в дверь постучали, и разодетый эльф в сопровождении стражи вручил дочери небольшую шкатулку. В ней оказалось аккуратное колье в форме вьюнка с цветком, настолько искусно сделанное, что цветок выглядел почти живым, только что сорванным. И это, надо думать, не подделка, как у Винса. «Мы не можем», — пролепетала пораженная размахом подарка я. «Отказ будет воспринят как оскорбление», — строго предупредил эльф. «Пришлось брать». «Теперь бы не потерять, как ту сумку с сувенирами». Сумка, к слову, стояла в портальной станции, по замечанию недовольного смотрителя. Уже не первый день, и надо было сразу прийти. Эх, кто же знал, но найденная пропажа все равно немного подняла настроение. Дираль провожал нас, но скорее по долгу службы. Он еще пару раз пытался заговорить, но я мгновенно отвлекалась на другое, и эльф отстал. Уверена, так будет лучше для нас обоих, а минувшая ночь останется красивым воспоминанием, которое я бережно сохраню и даже в книге использовать не стану. Это слишком личное. «Анджела?» В последний раз обратился ко мне Дираль, когда мы уже стояли в ожидании открытия портала. «Меня зовут Марта», — поправила его. Чужое, пусть и приросшее ко мне за годы имя, неожиданно царапнуло и взбесило. «Я знаю», — эльф улыбнулся. «До встречи, Марта». Портал вспыхнул, отрезая нас от Аларии и выкидывая уже на приграничной территории. «Это точно к лучшему. К лучшему». «Мама?» — Лис подергала меня за рукав, обеспокоенно заглядывая в лицо. «Это от яркой вспышки глаза заслезились», — вытерла я набежавшие слезы. «Отличное объяснение. Такое и оставим. К тому же до дома два прыжка, после которых еще с Глорией разбираться за срыв турне. Вот где ждут проблемы. Если переживу общение со своим редактором, со всем остальным тоже как-нибудь справлюсь.